Рудольф направил бритву на ремне и продолжал брить. Кранц стоял возле, как на часах. «Благодарю вас, Готлиб. Вы прекрасно бреете. У вас талант. Я советую вам не зарывать его в землю. Открывайте парикмахерскую». «Вы?» — вопросительно обратился Штирнер к Кранцу. «Кранц! Иоганн Кранц! К вашим услугам!» Вдруг ожил Кранц и, бросив револьвер, схватил платяную щетку и начал чистить платье Штирнера. «Благодарю вас! Вот вам за труды!» И Штирнер дал им по мелкой монете. Они униженно раскланялись и пошли к двери. Выйдя из дома, все они разошлись в разные стороны. Агенты пропали без вести. Кранц явился в тюрьму и потребовал, чтобы его засадили в одиночную камеру. Начальник тюрьмы принял это за шутку, но Кранц весь покраснел от гнева и затопал ногами. «Я имею распоряжение от самого министра арестовывать всех, кого найду нужным, и прошу не рассуждать. Вы не смеете не доверять словам служебного лица!» Начальник тюрьмы пожал плечами и отдал распоряжение. Кранца увели и заперли. Начальник тюрьмы справился по телефону, но получил ответ, что никто не давал приказания арестовывать Кранца, что, наоборот, его очень ждут в комитете. Кранц, однако, категорически отказался выходить из тюрьмы. «Если вы попытаетесь вывести меня силой, я буду стрелять!» — угрожающе кричал он. «Меня сам Кранц засадил! Сам Кранц только и может выпустить!» Начальник тюрьмы махнул рукой. С ума спятил или напился. Так как Кранц никогда не расставался с оружием, то было опасно применять к нему силу. А черт с ним! Пусть сидит! И Кранц сидел, наблюдая из дверного волчка за часовым в коридоре. «Ты что, плохо смотришь?» — кричал он часовому. «Разве можно надолго останавливаться в одном конце? Службы не знаешь? Иди сюда, проверь замок, чтобы я не убежал!» Кранц, очевидно, составлял исключение из правила, о котором говорил прокурор. Кранц не обнаруживал никаких попыток к бегству. Из всех участников неудавшегося нападения в комитет вернулся только один — Рудольф Готлиб. От него трудно было добиться толку. Он был растерян и мрачен. На все вопросы, нетерпеливо задававшиеся ему членами комитета, он отвечал какой-то несуразицей. «Выбрил? Кто выбрил? О чем вы говорите?» «Я выбрил Штирнера». Члены комитета переглянулись в недоумении. «Может быть, это иносказательно? Преступный жаргон, обозначающий убийство?» — тихо спросил министр начальника полиции. «Что-то не слыхал такого выражения», — ответил начальник. «Да вы скажите толком, жив Штирнер или убит?» Рудольф обвел всех мутным взором, потом, горько улыбнувшись, ответил: «Живее нас. Начисто выбрил. Надо будет открыть парикмахерскую».